«Ясно, с нетерпением жду вашего боя», — усмехнулся Селей. «Разве у тебя не слишком крутое семечко для всего этого?» «Не знаю, я их случайно нашел в Цинлине, так что все может быть», — ответил я, пожав плечами. «Мне чудом удалось их оттуда забрать, я еле живой остался. Так что, думаю, это плата за все мои труды. В этом есть что-то логичное», — сказал Селей, вставая меня проводить. «Удачи тебе в бою с Танлуном». «Спасибо. Кстати, как звали того паренька, что тебе запомнился?» — спросил я, подходя к двери. «Что, тоже заинтересовался?» — усмехнулся Селей. «Да не то чтобы, просто интересно, как зовут того, кто заинтересовал даже братца Селея», — сказал я, сделав акцент на слове «братец». «Ему это не очень нравилось, как я успел понять». «Понятно, и не называя меня братцем», — гневно сказал он. «А парня, кажется, звали Син Юн, не помню. Под конец нашего с ним знакомства еще группа охотников погибла, натравив на весь отряд магических зверей. Ау, печально. Расскажешь эту историю в следующий раз, но сейчас мне просто пора уже идти». Состроил я печальную и удивленную одновременно рожу. «До скорой встречи», — кинул я и скрылся в дверном проеме. Глава 170. Убеждение Чен Роу. Я шел по коридору в направлении своей комнаты и анализировал разговор с Селеем. Последним вопросом я хотел узнать уровень того, насколько много он помнит обо мне с того раза. Судя по ответу, довольно много. Это могло бы меня сильно напрячь, если бы он был убежден, что мы одно лицо. А так, он все еще сомневается, почти так же, как и Тан Ю, только ему для точного определения не хватает одного взгляда на мое лицо, но это также значит, что в разговорах с ним надо быть еще осторожнее. Подходя к своей комнате, я заметил девушку, стоящую в нерешительности перед дверью. У нее были ярко-красные волосы, на этот раз распущенные, чуть ниже плеч. Это вместе с ее лицом, которое погрязло в сомнениях, делало ее довольно милой. Увидев Чен Роу сейчас, я невольно улыбнулся. Она повернулась на звук моих шагов и пристально посмотрела на меня своими фиолетовыми глазами, которые в этот момент не были наполнены железной волей и игривостью, а наоборот, дрожали от легкого шока, что также делало ее еще более красивой в моих глазах. В этот момент перед моими глазами всплыл образ Линь Юнер. Она бросила меня по совершенно объективным причинам, как можно встречаться с тем, кто неизвестно где. Однако, на этот раз ее образ не отозвался в моей груди болью, а через мгновение пришло осознание того, что я давно уже ее и не вспоминал вовсе. Интересно, почему? И как только я подумал об этом, передо мной появился образ улыбающейся Ксинер. Уже от этого образа в моей груди что-то дрогнуло. Даже несмотря на понимание того, что она слегка помешанная психопатка, но она же сможет исправиться, верно? Или это все же неизлечимая травма? Асура, извини, ты можешь со мной поговорить сейчас с глазу на глаз? Неуверенно и застенчиво пролепетала Чен Роу, выводя меня из раздумий о Ксинер. Да, хорошо, пойдем, — ответил я, направившись к своей комнате. Войдя внутрь, убедился, что старика нет на месте, еще одно везение в мою копилку. Я пригласил Чен Роу сесть на стул, сам же сел на кровать, ожидая ее дальнейших действий. Я хотела бы поговорить о нашем с тобой бое и о бое с Элин. Начала она, садясь на стул. Я поняла сказанные тобой слова. Ты и правда просто игрался со мной. Я видела, в каком состоянии ты вышел на бой с Элин и все равно показал навыки, намного превосходящие те, что были во время нашего боя. И я не уверена, что это вся твоя сила. Так что, ясно, ты помнишь наш разговор перед боем? Ты до сих пор хочешь бросить мне вызов, реванш? — спросил я довольно холодным голосом, показывая свое превосходство перед ней. Да, именно за этим я и пришла, — сказала Чен Роу, повысив голос и слегка привстав со стула, но быстро вновь сев. Хоть ты и сильнее меня, но я хочу знать, насколько ты сильнее, чтобы суметь достичь тех же самых высот, что и ты, — слегка успокоившись, добавила она. Понятно, — сказал я, тяжело вздохнув. И что ты будешь делать, узнав пределы моей силы? Что если разница слишком велика, и ты даже приблизиться ко мне никогда не сможешь? Ну, я все равно буду делать все возможное, чтобы достичь твоего уровня. С детства мы с братом соперничали и постоянно были практически на равных. Я хочу превзойти его, не хочу больше ему проигрывать, никогда, — уверенно заявила она. Ха-ха-ха, а ты интересная. Хорошо, это не отнимет у меня много сил, — сказал я, покачав головой. Проведем реванш прямо здесь и сейчас, но при одном условии, — Ты никому не расскажешь, что увидишь здесь, или я убью тебя», — усмехнувшись, сказал я, призывая шипастую черепаху. «Что? А-а-а!» — закричала она, осознав, что ее голову окружают три кинжала, что находится полностью под моим контролем. «Это-это? Что это такое? Это вообще твое?» «Да», — вновь усмехнувшись, сказал я, отзывая кинжалы. «Это мой лучший козырь, проболтаешься, и один такой кинжал вонзится тебе в шею, второй в голову, а третий в сердце», — хладнокровно добавил я, отзывая шипастую черепаху назад во внутренний мир. «Что это было? Ты только сказала реванше, и я уже проиграла, даже не успев осознать происходящее. Да ты с такой силой сможешь убить практически любого мага», — уверенно начала говорить Чен Роу, находясь в полном шоке от произошедшего. «На самом деле у всего есть свой предел», — сказал я, пожав плечами. «Однако, если повезет, даже маг высокого уровня умрет от этого приема. А теперь я хочу тебе кое-что предложить». «И что же?» — спросила она с легким волнением в голосе. «Силу, в обмен на подчинение мне и выполнение моих указов». «Совершенно спокойно, как будто не говоря ничего важного», — сказал я, ходить долго вокруг да около было глупо. Она уже видела все, что нужно для принятия решения. «Ты станешь моей ученицей, мы подпишем магический контракт, по которому я буду обязан учить тебя, а ты в свою очередь будешь обязана молчать и выполнять мои приказы, как моя ученица. Как тебе такое предложение?» Слегка понизив голос и нагнетая атмосферу, спросил я. «Это, слегка, неожиданно. Можно узнать, что я буду должна делать?» — спросила она с небольшой настороженностью. «В основном следить за действиями своей семьи и за ее членами, передавая мне всю информацию о них, ну а также поддерживать меня в моих начинаниях и одалживать мне свою силу в случае необходимости», — сказал я, особо не скрывая ее положение. «Если бы это не было сказано изначально, то она могла бы потом сильно противиться моим приказам. Для начала нужно полное доверие между нами. Взамен ты получишь знания, что помогут тебе победить не только твоего брата, но и Илин, и даже Тан Луна. Как ты могла понять, я обладаю достаточной для этого силой, а если не веришь, убедишься в этом буквально через пару часов. Это как-то похоже на предательство моей семьи и клана», — неуверенно сказала она, сильно смутившись. «Я понимал ее. Она многим обязана и семье, и клану, так просто предать их будет очень сложно. Хотя, если то, что ты говоришь, правда, то это очень заманчиво, но, ты сказала, что это будет предательство, так, ха». Начал я свое наступление. Ключевым моментом в ее переманивании на свою сторону было убедить ее в том, что она не предает свой клан. «Для начала стоит обрисовать тебе мое мнение о клане Тан. Он мне довольно сильно нравится, и я не собираюсь его уничтожать или как-то ему вредить. Наоборот, я целиком за объединение и сотрудничество клана Гун и клана Тан. Разве может человек, желающий таких целей, приказать тебе предать твой клан? Ну, объединения тоже разными бывают», — продолжала неуверенно говорить Чен Роу. Сейчас в ней боролись желания силы, выработанные в многолетнем противостоянии с братом, а также нежелание навредить ее собственному клану, воспитываемое в ней с детства. «Ты можешь желать и силой объединить два клана. Сейчас тебе, конечно, на это не хватит способностей, но через пару лет, вполне, я уверена. К тому же, я не уверена, что ты можешь научить меня, как завладеть такой силой, как у тебя». «Понимаю», — кивнул я головой. «На оба этих заявления у меня есть ответы. Начнем, пожалуй, с силы. Ты же видела, что я пользуюсь необычными заклинаниями. Так, официально это объясняется сопроводительным эффектом моих семян, но на самом деле дело в другом. Я просто поменял структуру звездного пути, расположив звезды по-другому, создав многие заклинания. При этом я показал далеко не все, что у меня есть. Я знаю метод обучения более быстрого составления звездных путей. Ты тоже должна была заметить мою феноменальную скорость, так?» — спросил я. «Конечно, это было много для постороннего человека, и это было очень рискованно. Однако, я был уверен в успехе этих переговоров достаточно, чтобы раскрыть это. Надо же, это было для того, чтобы сразу построить доверительные отношения, как я уже и говорил. Конечно, главное заключить контракт, и потом она не отвертится от выполнения моих приказов, но если подчиненный, тем более такой значимый, как моя ученица, будет негативно настроена ко мне, то это может привести к большим бедам для меня». «Что? Правда?» — удивленно спросила она, до этого внимательно меня слушая. «Но разве это не невозможно? Ты же сама это видела собственными глазами, разве нет?» — спросил я с легким сарказмом в голосе. «Ты прав», — слегка задумавшись, сказала она. «Но, что насчет предательства клана? Ты сказал, что это не проблема, что мне не придется этого делать, разве нет?» «Верно, предавать клан Тан ты не будешь. Он занимает важное место в осуществлении моих планов, и мне совершенно не нужно, чтобы он был уничтожен. Однако, кому-то в самом клане может не понравиться, что я собираюсь делать, и их лучше было бы переубедить по-хорошему. По крайней мере все, кого я знаю из клана Тан, очень хорошие люди и не хотелось бы их терять», — сказал я слегка отвлеченным голосом, особо не акцентируя внимание на чем-то конкретном. «И снова в этом заявлении я правдиво обрисовываю ей ситуацию, дабы в будущем не возникло неловкости. По ее реакции на мои возможности я уже понял, что она больше склоняется к принятию моего предложения. Остался последний козырь, который должен завершить дело. Это как-то звучит не очень убедительно, знаешь ли», — сказала она скептическим голосом и полностью соответствуя моим ожиданиям. «Ты права, но такова жизнь. Практически нет возможности, чтобы интересы всех людей совпадали, будут противоречия и будут моменты, по которым мы не сможем сойтись, даже с тобой. Конечно, я сильно надеюсь, что такого не случится. Однако, все может быть», — сказал я, покачав головой и не собираясь отрицать ее подозрений. «Но подумай, если ты будешь на моей стороне, это же поможет сгладить большинство острых углов, разве нет? Все же, со своим человеком намного проще договориться. Ты прав, но все же это не отменяет того, что меня могут посчитать предателем, чего мне не очень-то и хочется», — сказала она, сопротивляясь уже больше на автоматизме, чем реально сомневаясь в решении. Можно сказать, что она просто решила набить себе цену, но это уже практически успех. «Но ты же хочешь стать сильнее, и намного, так?» — серьезно спросил я. «Стоит прояснить и то, что если тебе что-то понадобится для развития, я, по мере своих возможностей, постараюсь тебе помочь получить это. Также я сведущий человек в артефакторике, и сейчас у меня есть один проект, который должен быть очень интересным для тебя». «Что, правда?» — снова удивилась Чен Роу. «Я и не думала, что ты еще и артефакторику знаешь, а не просто такой сильный и смышленый. Я тебя понимаю, мало людей могут сравниться в таланте со мной», — немного самодовольно сказал я, хотя сам стараюсь никогда не принижать возможности других людей. «Каким бы сильным и умным ты ни был, если перестанешь развиваться, то появится тот, кто будет лучше тебя и свергнет с вершины. Вот, можешь посмотреть на него», — сказал я, доставая из пространственного браслета, что я незаметно достал из тумбочки, щит со встроенным духовным семечком. «Что это, щит? А почему он весь полыхает огнем? Это что, духовное семечко?» — задавала вопрос за вопросом Чен Роу, в конце полностью придя в шок. «Разве вообще возможно использовать духовные семена для создания артефактов? Как ты это смог сделать?» «Секрет. Я сам только недавно стал это изучать. Это мой первый прототип», — усмехнулся я. «Как ты можешь видеть, это и правда духовное семечко, встроенное в щит, благодаря чему характеристики щита повысились, а также появилась возможность использовать элементы огня, даже не имея у себя этого элемента. Как это работает, я также расскажу, если присоединишься ко мне. Понятно, как я вижу, у меня теперь просто нет выхода, так?» — усмехнулась она, посмотрев на щит и вернув его мне. «Ну, нет», — ответил я, немного подумав и пряча щит обратно в пространственный браслет. «Мы можем просто заключить договор о неразглашении, и ты ничего никому рассказать никак не сможешь. Однако, в таком случае тебе всю оставшуюся жизнь придется пускать слюни, вспоминая о том, какой возможностью ты побоялась воспользоваться это», — пробормотала она в нерешительности, сильно задумавшись на пару минут. Я не стал ее торопить, давая все хорошо обдумать. «Хорошо, я согласна, несмотря ни на что, я не хочу потом жалеть об упущенном шансе». Глава 171. Новая ученица открыта за 540 лакиков. «Ты уверена в своем решении? Пути назад точно не будет?» — спросил я, давая ей последнюю возможность уйти, хотя прекрасно понимал по ее решительным глазам, что она уже все для себя решила и не свернет ни за что с намеченного пути. «Да, уверена, и не откажусь от своих слов», — уверенно ответила Чен Роу, сжав руки в кулачки и слегка надувшись от того, что я смею ее переспрашивать, отчего стала еще более милой. «Хорошо, «Тогда можешь капнуть вот сюда немного своей крови?» – спросил я, ставя на стол чернильницу и держа в руках бланк для контракта. «Это надо для заключения контракта?» – неуверенно спросила она, косясь на стоящую чернильницу. «Совершенно верно», – безразлично ответил я. «Ты разве не знаешь, как работает магический контракт?» «Нет, знаю, конечно, но я не думала, что нужна для этого кровь», – ответила она с небольшим смущением. «Хорошо». Собравшись, она капнула немного своей крови из пальцев в чернильницу. «Отлично, я сейчас составлю контракт, подожди немного». «Хорошо», — сказал я, беря в руки перо и начиная заполнять бланк по уже стандартной схеме. «Хорошо», — на автомате повторила она за мной, следя за каждым моим движением. «А тебя и правда Асурой зовут, или это все же псевдоним?» Набравшись смелости, спросила она, когда я уже почти закончил. «Хаэм, это вопрос сложный», — ответил я, вспоминая настоящего Асуру. «Ну и что такого, что это не совсем твое имя? Я все же часть тебя», — вклинился в разговор Асура. «О, ты наконец-то подал голос», — усмехнулся я, но мог бы не лезть с такими очевидными заявлениями, я и сам это знаю. «Ну, знаешь, мне уже надоело, что ты меня всегда затыкаешь», — отозвался он, сильно обидевшись. «Я же на это особо внимания не обратил». Лишь усмехнулся ему в ответ. «Так что», — неуверенно поторопила с ответом Чен Роу, прерывая нашу с Асурой высокоинтеллектуальную беседу. «У меня много имен», — усмехнулся я уже ей. «Вот держи, распишись», — сказал я, протянув ей контракт. «А, да», — слегка опечаленно сказала она. Немного помедлив, Чен Роу кивнула сама себе головой и поставила роспись. «Я уже расписался, так что сразу после этого контракт сгорел», разделился на два огонька и вошел в мою и ее грудь. «Ты можешь сказать свое настоящее имя после того, как я подписал этот контракт?» «Вполне», — улыбнулся я, снимая свою маску и показывая ей свое лицо. «Мое настоящее имя Ксин Юн, я брат той самой Ксин Эр, которую ты встречала». «Что?» От моего заявления она буквально выпала из реальности. «Ты это серьезно? Не шутишь надо мной?» «Совершенно верно. Теперь понимаешь, почему она ничего не сказала тебе обо мне?» — спросил я с веселой ухмылкой. «Так ты и родную сестру заставил подписать». Сказав это, Чен Роу прикрыла рот руками. «Какой же ты все-таки жестокий человек. Не сделала ли я ошибку, доверившись тебе?» «Ну, в любом случае пути назад нет», — твердо сказал я. «Но могу тебе сказать, что она не моя родная сестра, а всего лишь названная, хотя всем остальным я говорю наоборот. Так что молчи об этом и никому не говори, даже ей самой». «А она что, этого не знает?» — слегка удивленно спросила Чен Роу, немного успокоившись и опуская руки. «Знает, очень хорошо знает», — сказал я, покачав головой. «Только я не хочу, чтобы она знала, что ты знаешь этот секрет». «А, ну тогда ясно», — сказала она, немного задумавшись о чем-то. «Но у меня есть еще одно знакомое тебе имя», — сказал я с хитрой улыбкой. «Что, правда?» — удивилась она. «Только ты не говори, что ты тот самый Тан Сан. Тан Ю рассказывал нам о нем, утверждая, что вы один и тот же человек, но никто ему не поверил», — усмехнулась Чен Роу, но, видя мое улыбающееся лицо, остановилась и подняла на меня взгляд полный беспокойства. «Нет, не может быть, ты и правда?» «Совершенно верно», — усмехнулся я, наблюдая за ее реакцией. «Так что это должно уменьшить твои муки по поводу предательства твоей семьи. Без тебя я бы все равно достиг своих целей. Только, возможно, потребовалось бы чуть больше времени и жертв, чем с твоей помощью. Так что можешь считать, что спасаешь членов своей семьи». «Ты правда серьезно? Я так много слухов слышала в клане о Тансане, гении, что смог поразить самого мастера Тантао, того, кто обучается с невероятной скоростью и за месяц смог превзойти в своих умениях всех старших учеников, и по праву занять место второго личного ученика мастера. Это правда ты? Как тебе это удалось, да еще и обладая такой силой?» — спросила она неверящим в происходящее голосом. «Давай будем считать, что я просто очень много старался и мне очень сильно повезло», — безразлично ответил я, махнув рукой. «Хорошо, так ты обещал меня научить, как управлять звездами и рассказать о новых заклинаниях, так?» — спросила она, оживившись. «Да, было дело», — кивнул я головой. «Вот, держи, здесь все написано», — сказал я, протягивая ей тетрадь со всеми записанными конфигурациями звездных путей магии огня. Также там были объяснения, как именно стоит составлять звезды, и немного теории о прямом контроле энергии и влиянии ее на силу заклинаний. «Здесь все, что я тебе обещал, и немного больше», — Спрячь так, чтобы никто не нашел. Поняла? Да, хорошо. Слегка удивленно и неуверенно ответила она, беря из моих рук тетрадь. Ты же мне не врешь? Нет, как я могу обмануть свою ученицу? Сказал я, слегка усмехнувшись. Также, с кем ты живешь в одной комнате? Спросил я, переходя к следующему важному для меня вопросу. Это одна, неуверенно ответила она. В делегации клана Тан маловато девушек, так что мне пары в комнату не нашлось. А тебе это зачем? Спросила она, слегка смутившись. Сегодня ночью я к тебе зайду, так что будь готова. Начал было я, но недопонимание и мои намеренно двусмысленные формулировки достигли своего пика и цели, и меня прервали. Что? Зачем это тебе приходить ко мне ночью? И к чему я должна быть готова? Закричала на меня во весь голос Чен Роу, закрыв руками свою грудь и сильно покраснев. Ты же это специально? Да, зачем ты это делаешь? С сомнением и задумчивостью спросил меня Асура. Хотя, я не против. Ну ты просто посмотри на нее, какая она милашка, когда дуется или смущается. Я так и знал, с ней так же весело играться, как и с Ксинер, сказал я, внутренне смеясь от подобной ситуации, что часто встречалось мне в прошлой жизни во время просмотра аниме и чтения Ранобэ. Я просто не смог удержаться, чтобы не повторить ее и о результате не жалел ни в коей степени, он полностью меня удовлетворил. С Ксинер я тоже пару раз так подшучивал, но со временем это надоедает, а здесь новое лицо. А ты уверен, что с Ксинер было так же? С еще большими сомнениями спросил Асура, продолжая разглядывать милую мордашку Чен Роу. Ну, это тебе виднее, ты же знаешь все мои тайные мысли и стремления, хотя я их сам не знаю. С сарказмом ответил я ему. Как хочешь, бросил Асура и замолчал. Это Асура, чего ты так резко замолчал? Неуверенным голосом, отойдя от первого шока, спросила Чен Роу. Да так, просто подумал, чего ты там надумала? Я зайду к тебе ночью, чтобы попросить кое-что сделать, а готова ты должна быть, чтобы я не пришел, а ты уже спишь, сказал я, вдоволь насладившись моментом, развеивая ее сомнения и страхи. А, ясно. Как-то печально сказала она, опустив голову, после чего вновь сильно покраснев. Интересно, чего это она там надумала, и почему она опечалилась, когда ее догадки не сбылись? Хитрым, заговорщическим голосом спросил Асура. Как будто ты сам не знаешь. Усмехнулся я в ответ на его слова. Что-то не так, или ты ожидала чего-то другого? Спросил я уже обращаясь к Чен Роу. Я просто попрошу тебя кое-что подержать у себя, пока я не заберу это, и все, ничего непристойного. А, с чего ты подумал, что я думала о чем-то непристойном? Тут же ответила мне Чен Роу, еще сильнее краснея, так что ее щеки стали сливаться с волосами, вдобавок стала махать перед собой руками. Да и почему нельзя это сейчас отдать мне на хранение? Этой вещи пока что нет у меня, сегодня вечером я ее получу и принесу тебе, ответил я спокойным голосом. Это что-то противозаконное? С сильным сомнением в голосе спросила Чен Роу, смотря на меня неодобряющим взглядом. Скажем так, когда все уляжется, ты не пожалеешь, загадочно ответил я. Больше я ничего не скажу. Ясно, жаль, опустив голову сказала Чен Роу, явно не удовлетворенная таким моим ответом, она точно хотела чего-то большего. Скоро начнутся финальные бои, думаю, мне стоит заняться восстановлением, если я хочу показать тебе еще больше своей силы в битве с Тан Луном и не быть после этого при смерти на больничной койке, так, сказал я после минутного, слегка неловкого, молчания. Думаю, ты прав, тогда я пойду, желаю удачи в твоем бою, сказала она, вставая и направляясь к двери. Спасибо, скоро увидимся, сказал я, вновь надевая маску. Когда Чен Роу вышла, я достал из пространственного браслета очередной целебный эликсир, не уверен, конечно, чем меня до этого поил старик, но от этого точно хуже не будет. Он вообще довольно простой, общеукрепляющий и практически безвредный. Практически только потому что, как и любое лекарство, в очень больших количествах является ядом. Выпив полную бутылку, я принялся за культивирование, до первого финального боя еще около часа. Конечно, бой за третье место будет отменен, но из-за этого не перенесут начало следующих боев. Примерно минут за 10 до начала боя я прекратил свои занятия, все, чем меня напоили за то время, что я пролежал без сознания, и тот эликсир, что я выпил сам, помогли мне быстрее восстановиться. Так что хоть я сейчас и не был в идеальной форме, и до полного восстановления довольно долго, но чувствовал я себя намного лучше, чем перед боем с Илин. Сейчас я мог сражаться практически не опасаясь за то, что мои кости переломаются, а мышцы порвутся. Однако, самой большой проблемой оставался тот эффект выхода магической энергии из моего тела наружу путем разрушения моей кожи, мышц и костей. Конечно, я основательно проработал течение магической энергии в своем теле, приведя его в полный порядок, да и оно само после этого всплеска подуспокоилось, как будто сбросило лишнее напряжение, но нет абсолютно никакой уверенности, что это не повторится снова. Мне надо быть осторожным в бою, хотя, если все же это произойдет, мне просто надо будет закончить бой как можно быстрее. До арены я добрался довольно быстро, найти старика на трибунах также не составило особого труда. Как я и предполагал, из-за отмены моего боя остальные не стали переносить. К тому же, бой за третье место в магическом турнире также был отменен. Думаю, это тоже было закономерным. Илин была явно не в состоянии сразиться хоть с кем-то, она бы всухую проиграла Хаадаю. Так она хотя бы избегала позора из-за полного разгрома, а решение на отказ участия можно оправдать тем, что я оказался слишком силен или еще как, сохраняя честь Илин. С другой стороны, меня это совершенно не волнует, более важно то, что финалы из-за этих двух отмен все же перенесли, только на более позднее время, дабы дать участникам восстановиться. А сейчас решили провести четвертьфиналы командных турниров. Это был огромный плюс, но смотреть за командными боями я не собирался, а мой бой оказался перенесен на 2 часа, так что заняв одну из комнат отдыха арены, я вернулся к культивированию и восстановлению. Такое развитие событий мне очень понравилось, хотя, я думаю, что Ван Зихао был максимально против этого решения, собираясь кинуть меня в самое пекло. Но после того, как узнал, что я не участвую в битве за третье место, должен был поуспокоиться и сдаться. Смысла торопить события больше не было. Глава 172. Финалы. Я собирался посмотреть на бой Гуджина и Ван Зихао, поэтому несмотря на то, что у меня было еще около 40 минут до боя, поднялся назад на трибуны и сел рядом со стариком. Я был уверен в исходе этого боя, но мне было интересно, с какой легкостью Гуджин одолеет Ван Зихао. Вскоре виновники моего прихода сюда появились на арене. Гуджин выглядел как и вчера во время четвертьфинального боя, также не неся с собой никакого оружия. В то же время Ван Зихао шел с мечом на поясе. На этот раз это была не катана, а обычный обоюдоострый тонкий меч с трапецией видной гардой и эфесом в виде драконьей головы. Интересно, он взял этот меч, потому что я сломал ему катану, или потому что он собирался биться серьезнее с Гуджином и взял для этого более сильное оружие? Думаю, спрашивать его об этом будет слегка чересчур, и он не удержится и забьет меня. Учитель, как быстро в полуфинале победил Гуджин? Решил я спросить у старика не слишком нужную, но довольно интересную информацию. Примерно за полминуты. Ешан пытался защититься, но атаки Гуджина были слишком мощными для того, чтобы он смог их слишком долго блокировать. Ответил слегка безразлично старик, полностью поглощенный начинающим зрелищем. Я также не стал задавать ненужные вопросы и перевел свой взгляд на арену. Гуджин и Ван Зихао вновь встали друг напротив друга на расстоянии 3 метра. На этот раз Ван Зихао достал свой меч перед боем, становясь в нейтральную стойку, из которой можно как защититься, так и атаковать. Он был довольно сильно напряжен и сосредоточен. В то же время Гуджин выглядел довольно расслабленно, словно перед ним не было опасного противника, который может создать трудности, и это был не финал, а обычная уличная драка, которую он же и затеял, и в которой является сильнейшим и может всех отправить в нокаут с одного удара. Перед самым сигналом к началу боя Гуджин неожиданно изменил положение, встав в явно атакующую стойку. Ван Зихао последовал за его движениями и сменил стойку на защитную. Напряжение достигло своего предела, и именно в этот момент прозвучал сигнал к началу боя, но ничего не произошло, они так и продолжили стоять, не двигаясь. Вокруг были слышны возгласы непонимания, однако я не мог сдержать смеха. Гуджин просто не собирался атаковать сразу, он ждет, когда Ван Зихао передумает защищаться и, ведомый импульсом своих эмоций, сам нападет, как в четвертьфинале это сделал Гун Хан. Тогда то, имея преимущество в скорости движения, Гуджин и нападет, практически мгновенно победив в бою. Хотя и оставался шанс того, что Ван Зихао после этого сможет еще побороться, но совсем немного. Этот бой мне также напомнил и мой бой с Ван Зихао. Тогда я тоже бился с противником, которого не мог победить, Только вот наша разница была не такой большой, как у них. Я смог дать достойный бой, здесь же, скорее всего, так не получится, и мы увидим банальное избиение Гуджином Ван Зихао. Это можно будет считать местью за меня и Гунхана, которые проиграли. Что же, назовем этот день, днем великого позора Ван Зихао, театрально заявил Асура. Мне даже показалось, что он отдал честь. Я даже не буду спорить с тобой, усмехнулся я. В этот момент бой и начался. Ван Зихао все же решился первым атаковать, и это было его ошибкой. Гуджен на превосходящей скорости, близкой к младшему главнокомандующему, обошел сбоку направленный на него меч и ударил бедолагу в живот. От этого удара Ван Зихао отлетел метров на 20, сделав кувырок в воздухе. Он приземлился на обе ноги, принимая стойку и готовясь к защите. Но, увы, Гуджен уже был за ним. Сделав подсечку, он заставил того упасть вперед, попутно продолжая крутиться вокруг упертой в землю руки так, что еще во время падения Ван Зихао смог пяткой попасть ему в челюсть, подкидывая его метров на 5 вверх. Когда молодой господин клана Ван упал на землю, Гуджен спокойно стоял над ним, сложив руки. Он что-то сказал, после чего направился к выходу с арены. Ван Зихао попытался встать, опираясь на меч, но его голова так сильно кружилась, а ноги шатались и, скорее всего, были сломаны из-за подсечки, так что ему это сделать так и не удалось. Это и правда было слишком быстро. Однако, наверное, такова разница между сильным вожаком и слабым младшим главнокомандующим. Именно из-за этой разницы в силе, первые служат последним. Довольно занимательный бой, сказал сидящий рядом со мною Си Лей. Я, конечно, знал, что он подсел перед самым началом боя, но особо на него внимания не обратил. Асура, как думаешь, ты бы смог сопротивляться Гуджину или проиграл бы так же, как и Ван Зихао? Смотря, что можно использовать. Если магию и внутреннюю энергию, можно было бы попробовать протянуть подольше. Честно ответил я, все же по моим предположениям я смогу сравниться по физическим показателям со старшим вожаком, если буду использовать все, что имею, на максимум. Ну разве что, кроме защиты, там максимум истинный вожак, по крайней мере, пока магия пространства не достигнет среднего уровня. Тогда можно будет и прочность повысить до этого уровня. То есть, ты хочешь сказать, что в совмещенном турнире сможешь на ровне сразиться с Ван Зихао? Удивленно спросил Си Лей. Все может быть, не узнаешь, пока не попробуешь, сказал я, вставая с места. Мне надо пойти готовиться к бою, так что извини. Да ничего, я пойду предупрежу старейшину Гунлана, чтобы он был наготове, а то ты как-то слишком решительно настроен, усмехнулся Си Лей. Не стоит себя загонять в могилу, если будешь понимать, что победа будет слишком дорого стоит, просто отступи, тебя никто не осудит. Я знаю, коротко ответил я, спускаясь под трибуну. Дойдя до комнаты ожидания, я посмотрел на свои руки, они до сих пор были в бинтах. Если снимать все остальные не так обязательно, то с рук их точно надо снять, а то молниевая энергия может их просто выжечь. Однако в то же время я слегка переживал, что кожа под бинтами еще не полностью восстановилась, это была проблема. Но немного постояв, все же решился и стал разматывать бинты на правой руке. Бинты были пропитаны какой-то целебной мазью, так что было не очень приятно с ними возиться, плюс последние слои были красными от моей крови, что также не улучшало общую картину. Постепенно сняв их до локтей, я вновь осмотрел свою ладонь. Мне предстало довольно странное зрелище. Пальцы и часть ладони, где кожа полностью выгорела, были покрыты практически белой кожей с легким покраснением на кончиках пальцев. Хотя, я и так был белый, а вернее даже бледный, но эта кожа была совершенно белой, словно лист бумаги, ну, может чуть более человеческого цвета. Стоит отметить, что четкого разделения белой и обычной кожи не было, да и покраснения были не такими заметными. Также, присмотревшись, я понял, что ногти слегка видоизменились, став походить больше на когти животного. Размотав вторую руку, я увидел то же самое. Ну, думаю, радоваться надо тому, что кожа вообще была на месте. Так, а чем вызваны эти изменения? Хэймэм, скорее всего, влиянием смешения внутренней и магической энергии. Они изменили слегка тело так, чтобы оно больше подходило для сражения. Так-то это все должно было идти постепенно, но тут получился резкий скачок. С другой стороны, это объясняет только когти, но не чисто белый цвет кожи с легким покраснением на конце пальцев. Хотя я уже где-то видел нечто подобное. Точно, в моих кошмарах у Асуры были такие же руки, только пальцы были целиком красные, словно в крови, а также он сам был полностью белый, а не только небольшая часть ладоней. То есть вы хотите сказать, что я становлюсь на него похожим? Ну да ладно, если отойти от того, что тогда это был кошмар, мне его вид понравился. У меня было около получаса времени, которое я вновь потратил на культивирование и последнее приготовление внутренней и магической энергии к бою. Внутренняя энергия хоть и запечатывалась, но благодаря ей я смог слегка ускорить свое восстановление и ограничить влияние магической энергии на тело, заодно попробовав предотвратить второй ее прорыв, подобный тому, что был во время боя с Элин. Вскоре я вновь стоял на уже хорошо знакомой мне арене. Напротив меня со своей глифой стоял Тан Лун. «Надеюсь, ты сразишься со мной, используя все свои силы, так как я не буду сдерживаться с самого начала», сказал он, с очень серьезным выражением лица. «Надеюсь, вы не будете ко мне слишком жестоки», сказал я с улыбкой, которую скрыла маска. Как бы мне ни хотелось ответить на его предложение, но я не собирался показывать все свои способности, даже в финале. Больше мы не говорили, судьи вновь произносили речь, которая, скорее всего, была самой длинной, так как это финал. Тем временем я осматривал трибуны, они буквально были заполнены под завязку. Если сравнивать два финала, то в первом было очевидно, кто победит. Всех интересовало, как быстро Гу Джен разгромит Ван Зихао. Сейчас же победитель заранее неизвестен. С одной стороны Тан Лун, известный маг, обладающий невероятной силой, с другой я, никому неизвестный до этого момента, побеждающий одного противника за другим. Я тот, кто смог дать бой Ван Зихао, а после буквально втоптал в грязь Лин, фаворитку этого турнира, что должна была по крайней мере занять третье место, но из-за тяжелого боя со мной, она заняла всего лишь четвертое место. Наконец-то речь закончилась и начался короткий перерыв между ней и сигналом к началу боя. В этот момент Тан Лун, все время стоявший достаточно расслабленно, принял боевую позу, встав боком и держа свою глефу двумя руками, направив ее лезвие в землю. Он практически всем своим видом показывал, что сразу же собирается использовать штормовую волну. Я же приготовился использовать рывок ветра. Спустя пару мгновений после того, как мы оба подготовились к бою, прозвучал сигнал к началу. Еще через секунду Тан Лун, взмахнув глифой вверх, призвал штормовую волну третьей ступени среднего уровня. В высоту она была примерно в 20 метров и могла затопить практически половину арены. Я же всего лишь усмехнулся и использовал рывок ветра, подлетев на 25 метров. Тан Лун был слегка удивлен тем, что я так легко смог увернуться от его сильнейшей магии, но все же готовился к такому исходу событий, подготовив свое особое заклинание, ядовитую стрелу. Однако и это заклинание меня не достало. В последний момент я использовал сапоги ветра и легко уклонился от нее. Еще не приземлившись на землю, я использовал гнев молнии, от которого Тан Лун с трудом защитился, используя водяной щит. При столкновении двух заклинаний, его щит раскололся, перед этим погасив большую часть заряда. Конечно, его магия среднего уровня воды будет сильнее моей, но вот если сравнивать нашу магию начального уровня, то все наоборот. Судя по тому, что я увидел, у него малое духовное семечко, увеличивающее силу его заклинаний примерно в 3 раза. Хоть моя магия и усилена практически в 4 раза, но Тан Лун все равно не получит серьезный урон, если будет защищен своим щитом. Видя такой исход противостояния заклинания, Тан Лун старался оставаться спокойным и невозмутимым. Только вот на его лице на мгновение все же проскочило удивление. После выпуска гнева молнии я осторожно приземлился, помогая себе шагом ветра. Встав позади Тан Луна, я продолжал его атаковать, на этот раз лезвием ветра. Он, защищаясь от этого, отпрыгнул в сторону, выставив перед собой водяной щит. Благодаря щиту он успел уйти с траектории моего заклинания, только вот щит снова был разбит вдребезги, а лезвие прошло дальше, постепенно рассеиваясь, теряя большую часть силы. К сожалению для Тан Луна, он не обладал большой скоростью, как и Лин, и ему будет очень тяжело так уклоняться постоянно. Но сдаваться он, естественно, не собирался. Сразу после падения его щита в меня уже летел сгусток яда. Благодаря шагу ветра я легко смог уклониться, однако, сразу за первым полетел второй, затем третий, четвертый и так далее. Тан Лун крутил свою глефу, отправляя шар за шаром, что срывались с ее лезвия. Но на это я вновь лишь усмехнулся. Скорее всего, Это была какая-то особенная техника, известная лишь в кланах закалки тела или придуманная собственно им для повышения скорости создания заклинаний. Надо будет потом спросить у старика, хоть она мне и не нужна, но Чжоу Мин, с ее двумя клинками, она должна будет очень сильно помочь. К тому же, в них и так установлена формула усиления маги, думаю, это будет неплохая связка. Пока что я легко уклонялся от всех ядовитых шаров, что в меня посылал Тан Лун. Те же, от которых я не мог уклониться, разрубал лезвием ветра. Глава 173. Ксин Юн против Тан Луна. Долго бегать от ядовитых шаров в мои планы не входило, так что, подгадав момент и остановившись, я встал на пути сразу трех выпущенных практически одновременно шаров и использовал щит ветра. Это был первый раз, когда я применял это заклинание в реальном бою, так же было и с волной молнии во время боя с Илин. Щит ветра можно вполне расценить как насмешку над Тан Луном, так как я создал его, используя за основу положение звезд в стандартном звездном пути магии воды. Узнал его я благодаря Хэйюй, которая исправно отправляла мне отчеты, рассказывала о своих успехах в культивировании и в развитии особенных заклинаний. Часть из них я еще не успел проверить, используя для них магию ветра. Передо мной возник небольшой воздушный вихрь, который за доли секунды создал воздушную мембрану. Ядовитые шары были частично развеяны этим вихрем и частично нейтрализованы мембраной. Далее я использовал пару лезвий ветра для одновременной атаки и развеивания шаров. В этот момент Тан Лун создал перед собой водяной щит, а сам отпрыгнул в сторону. В продолжении атаки я использовал магию молнии среднего уровня, удар молнии. Тан Лун, еле увернувшийся от лезвий ветра, быстро создал еще один водяной щит, прикрываясь от молнии и стараясь уклониться от нее, также используя глефу для перенаправления заряда. Было прекрасно видно, что он уклоняется из последних сил. Удар молнии легко пробил его щит и был перехвачен глефой, которая смогла перенаправить большую часть заряда в землю. В этот же момент я направил на Тан Луна пару гневов молнии, стремясь окончательно загнать его в угол. Однако он смог парировать мое нападение и перейти в контрнаступление, быстро закончив звездную карту элемента воды и выпуская магию второй ступени среднего уровня. Эта волна легко поглотила все те молнии, что я отправил в него, что же, это было совсем не страшно. Вместо того, чтобы уклоняться, я, используя рывок ветра, составил звездную карту элемента ветра, а именно, порыв лезвий ветра. Конечно, моя магия была слабее его, и молнии не могли так сильно ослабить штормовую волну, но мне это было и не нужно. Мощный вихрь поднялся от моих ног и направился прямо на волну. Столкнувшись, эти два потока воды и ветра издали мощный звук хлопка, как будто кто-то с силой хлопнул в ладоши. Штормовая волна, хоть и с трудом, но преодолела препятствие в виде моего порыва лезвий ветра, но из-за этого ее сила упала практически до нуля. Эта магия превосходила мою, так же как моя магия превосходила магию начального уровня Тан Луна. Разница была столь мала, что заклинания практически нейтрализовывались, сохраняя совсем малый импульс для дальнейшего действия. Направляясь вперед неспешным шагом, я прикрылся щитом ветра. Остатки волны не смогли пробить его, и волна развеялась по правую и левую стороны от меня, не нанося абсолютно никакого урона. Как только волна прошла, я увидел, что в меня летит пара ядовитых игл, магия яда среднего уровня, да, их пробивной силы будет достаточно, чтобы сломить мой щит ветра. Но я и не думал вести себя беспечно, спокойно идя на своего противника, я знал о том, что Тан Лун воспользуется шансом и будет атаковать. Так что я был готов к такому развитию событий. Используя рывок ветра, я вновь оказался высоко в воздухе, но и Тан Лун рассчитывал, что я буду так уклоняться, поэтому третью иглу отправил так, чтобы я при прыжке сам оказался перед ней. К его сожалению, я смог быстро использовать лезвие ветра и раскрошить ядовитую иглу. У меня были небольшие знания об этой магии. Эти иглы обладают высокой скоростью и пробивной силой в полете, но сломать их довольно просто, если воздействовать грубой силой. После отражения его атаки магией среднего уровня, я продолжил атаку, используя гнев молнии. Но Тан Лун неожиданно стал отвечать мне обычными водяными стрелами без использования яда. Скорее всего, ядовитые стрелы получаются при помощи задержки составления водяных стрел и добавления к ним ядовитых шаров. Получается, истинным сопроводительным эффектом его семени являются водяные стрелы. Конечно, если это просто не прикрытие, чтобы оправдать знание уникальных заклинаний. Если вспомнить, То Хэйюэ что-то подобное писала в одном из последних отчетов, только у нее получилось создать заклинание, которое она назвала «водяная струя». Но, думаю, и водяные стрелы также возможно создать при помощи изменения конфигурации звездных путей. Приземлившись, я сразу использовал шаг ветра, чтобы уклониться от потока водяных стрел Тан Луна. Скорее всего, это, все же, сопроводительный эффект, так как уж слишком быстро и много он стрел создает, так что я не успеваю блокировать их своим гневом молнии или лезвием ветра. Хотя, если бы я создавал два заклинания одновременно, то у него не было бы и шанса, но раскрывать такой козырь я совершенно не собирался. По Тан Луну было видно, что ему тяжело дается поддержание такого мощного потока заклинаний, но в то же время сдаваться он не собирался. Что же касается меня, то я также испытывал значительные затруднения. Во-первых, я не мог сражаться в полную силу, а именно, не мог раскрыть свой важный козырь, создание двух заклинаний одновременно. Во-вторых, из-за этого я вновь стал только уклоняться, что явно не было хорошим знаком. И наконец последнее, из-за постоянных уклонений и поддержания большой скорости, мои недавно восстановленные кости и мышцы испытывали большие перегрузки, не говоря уже о внутренних органах, которые за этот день несколько раз оказывались на грани полного отказа, и сейчас вновь испытывали невероятную перегрузку. Долго так продолжаться не могло, первый кто выдохнется, тот, скорее всего, и проиграет. К несчастью, я стал этим первым. Когда я в очередной раз уклонился от целой кучи водяных стрел, используя рывок ветра, мое тело пронзила сильная боль, а сам я закашлял кровью. Мой организм достиг своего предела, дальнейшее участие в бою будет только еще ближе подводить меня к смерти. Однако, я не собирался сдаваться, откашлившись, я улыбнулся и поднял глаза на Тан Луна. Он был в ненамного лучшем состоянии, хотя до кашления кровью дело еще не дошло, но было явно видно, что он также на пределе. Стоит сказать, что я довольно вовремя пришел в себя, так как Тан Лун к этому моменту собрал свои силы и использовал штормовую волну третьей ступени. Она была еще выше, чем первая, поднимаясь вверх до 30 метров, хотите сказать, в первый раз он сдерживался. Ну да ладно, я смогу уклониться от нее и перейти в контратаку. Без тени сомнения я использовал рывок ветра, поднимаясь на 25 метров вверх, после чего еще один и еще один. В итоге я подлетел практически на 70 метров вверх, оказавшись даже выше трибун. Я впервые поднимался так высоко. Тан Лун, естественно, как только увидел меня, постарался остановить подъем, атакуя меня водяными стрелами с еще большей скоростью, но сейчас я был слишком высоко для них. На этой высоте я использовал шаг ветра, а сразу после сапоги ветра, начиная пикировать вниз с большой скоростью. Также я позаботился о своей защите, создав перед собой щит ветра. Земля приближалась стремительно, Тан Лун пытался вновь атаковать меня водяными стрелами, но я, используя сапоги ветра, выпуская поток воздуха в разные стороны, маневрировал, уклоняясь от них. Когда же я спустился до 10 метров, резким движением развернулся, принимая положение, в котором ноги были внизу, а голова вверху, я продолжил свое падение, приземлившись в 10 метрах справа от Тан Луна. Он просто не уследил за моими последними движениями и реагировал со значительным запозданием. Хоть это падение и нанесло моим ногам довольно сильный урон, но теперь я мог атаковать Тан Луна, пока тот пытался осознать, что вообще происходит, и где, собственно, я нахожусь. Гнев молнии вылетел в его направлении одновременно с моим приземлением, сразу после я начал движение вокруг него, не давая ему опомниться. От первого гнева молнии он смог защититься водяным щитом, но уклониться от остаточного заряда не смог. От второго он попытался увернуться, что и получилось с большим трудом. Третий, четвертый, несмотря ни на что, Тан Лун продолжал уворачиваться от всех моих заклинаний. Это давалось ему очень тяжело. Многие задевали его, оставляя небольшие раны и ожоги на теле. Постепенно я смог бы его измотать и победить, если был бы, конечно, в нормальном состоянии. Кровь вновь подступала к горлу, кости и мышцы также трещали от перенапряжения, а на руках и ногах вновь стала проклевываться магическая энергия, разрушая кожу. Необходимо было закончить бой как можно скорее. Подгадав момент, я использовал сапоги ветра и пошел в лобовую атаку на Тан Луна. В это время он только-только с большим трудом увернулся от моего гнева молнии и только собирался создать водяной щит, чтобы замедлить следующий, которого, к слову, не было. Я покрыл свой кулак шоком молнии и точно попал ему в живот, откинув на 30 метров, так что он впечатался в стену. Его передернуло от прошедшей через его тело молнии, а сразу после этого он чуть не упал на колени, устояв только с помощью своей глефы. Однако это еще был не конец боя. Пока он не опомнился, я быстро закончил звездную карту, выпуская вблизи от него вихрь лезвий ветра. В этот момент среагировали судьи, создав вокруг него световой барьер. Но стоит отметить, что спустя всего долю секунды после того, как об барьер ударился воздушный поток, Тан Лун сам создал водяной щит перед собой для защиты. Он не собирался сдаваться несмотря ни на что, и даже понимая, что от его водяного щита толку будет маловато, Тан Лун пробовал им защититься, не признавая своего поражения. К его сожалению, судьи уже вмешались, а это значит, что он проиграл. Я победил. Я занял первое место в магическом турнире, во что изначально особо не верил. Хотя и стоит отметить, что в магической стезе я превосхожу большинство магов среднего уровня, а благодаря моей скорости и разнообразию заклинаний, победить меня сможет только какой-нибудь монстр, что находится в шаге от высокого уровня. Эта победа могла дастся мне намного легче, если бы я был в нормальном состоянии, а так меня уже просто шатало от переутомления. Я сделал шаг вперед, стараясь устоять на ногах, после чего последовал очередной кашель кровью. Ко мне подбежал маг-судья и, поддерживая, повел к выходу с арены. Стоит отметить, что этот бой был без особо серьезных последствий, в отличие от предыдущих, когда меня буквально уносили с поля боя. Сейчас же я мог хоть и с помощью, но сам уйти с арены. Уходя, я бросил взгляд на Тан Луна, который также, как и я, направлялся к противоположному выходу. Он был в очень плохом состоянии, но улыбался, довольный поединком. «Рад, что получилось сразиться с тобой. Думаю, мне не хватило совсем немного, чтобы победить тебя», сказал с большим трудом Тан Лун, проходя рядом со мной. «Я тоже благодарен тебе за такую возможность срази», ответил я, прервавшись на то, чтобы откашляться. «Мне было немного стыдно перед таким бойцом, как Тан Лун, что не использовал все свои возможности для противостояния. Но я также понимал, что не все можно делать в открытую. Те козыри, что я приберег, могут как-нибудь спасти мою жизнь, что, собственно, уже случалось несколько раз. У выхода с арены маг-судья передал меня Селею, что стоял со стариком и старейшиной Гунланом. Старейшина тут же начала использовать магию исцеления, поддерживая меня. Постепенно в радостном молчании мы направились к уже хорошо знакомому мне медпункту, в котором, если не считать сон, я, наверное, провел больше всего времени в течение этого турнира. «Ты все-таки смог победить Тан Луна, поздравляю», – счастливо сказал Селей, прерывая общее молчание и помогая мне сесть на кушетку. «Ты и правда смог потягаться в скорости создания магии среднего уровня с ним, как это у тебя получилось? Это просто следствие упорных тренировок», – усмехнулся я, в то время, как нагло врал Селею. «Особого никакого трюка здесь нет, извини, если разочаровал», — сказал я, извиняюще пожав плечами. «Да ладно, думаю, это довольно серьезный секрет», — также усмехнулся Селей. «Спасибо вам, старейшина Гунлан», — поблагодарил я старейшину. «Без вас я бы не смог дойти до конца турнира». «Ничего, в этом нет особой моей заслуги», — ответил он мне. Глава 174. Ночная прогулка. Награждение победителей и призеров обоих турниров было назначено на следующий день, так что сразу после того, как меня подлатал старейшина Гунлан, и мы немного обсудили турнир, я направился в свою комнату отдыхать. По крайней мере, я так сказал всем. Старик отправился обсуждать итоги первой половины турнира трех семей и завершение двух второстепенных турниров. Ну, как сказать обсуждать, всем же понятно, что эти старики будут делать, не так ли? Скорее всего, пьянку устроит до самого утра, восхваляя учителей и победителей. На всякий случай, конечно, я предупредил старика, что тоже намерен прогуляться и развеяться по местному парку территории клана Ван, но сам собирался заниматься совершенно другими делами. Переодевшись в желтую куртку, черные штаны, а также сменив маску Асуры на маску в виде челюсти и сплошные очки для плавания с затемненным стеклом, не забыв захватить свой пространственный браслет, я аккуратно приоткрыл окно. Наша со стариком комната была на третьем этаже, даже не используя магию, если я прыгну вниз, то не получу совершенно никаких травм. Однако, я держал свой путь не вниз, а наверх на крышу, У меня в планах и правда была ночная прогулка. Использовать сапоги или рывок ветра было проблематично из-за их большой шумности, хотя я и мог их сделать практически бесшумными в обмен на мощность, но в этот раз этого не требовалось. У меня же была магия пространства. Изучая ее на протяжении приблизительно 9 месяцев, я смог установить, что с ее помощью можно влиять на свое тело, как уже демонстрировал, поддерживая себя, когда мои кости и мышцы были не в лучшем состоянии, или увеличивая силу удара. Проблемой являлось то, что с помощью магии пространства нельзя было взлететь, по крайней мере не на текущем уровне и духовных границах. Так что для путешествия в ночное время по крышам пришлось придумать немного другой способ. А именно, я использовал веревку. С моим уровнем контроля магии было довольно легко завязать ее на перила ограждения крыши. Также, специально вшитый в куртку железный корсет поддавался контролю, и его можно было приподнять вместе с собой, правда, на небольшую высоту. Зато, если ты уже в воздухе, так можно удержаться не падая, хотя и надо приложить большие усилия для данного эффекта, и в бою таким особо не попользуешься. Это все, плюс более тихие заклинания магии ветра и навыки скрытия энергии позволяли передвигаться по территории клана Ван незамеченным и без нужды в магии тени. Хоть с ней все и было бы намного проще. Вылезая из окна и закрепляя на крыше веревку, я, поддерживая себя в воздухе за корсет, стал закрывать окно и медленно подниматься по веревке. Все про все заняло не более пары минут. Стоя на крыше этого гостиничного здания, я осмотрелся вокруг. Мне открылся прекрасный вид на большую часть территории Ван. Перед тем, как отправиться дальше, я, облокотившись на перила, встал полюбоваться этим зрелищем. Отсюда были прекрасно видны все арены, на которых проводились сражения, и приемный зал, где сейчас было довольно шумно. Это основное здание клана, где собирались старейшины и глава для решения важных вопросов, а также основной жилой комплекс клана, где жили все члены клана Ван. Отличный вид. Собираешься пойти проверить того бесхребетного клопа? Раздался безразличный и слегка циничный голос Асуры. Нет, есть еще кое-что интересное, зачем я не прочь понаблюдать, сказал я, слегка усмехнувшись. Ты знаешь, где она находится? Заинтересованно спросил Асура. Это будет несложно узнать, бросил я ему в ответ, направившись к месту проживания клана Ван. Охрана была неплохой, и обычному вору было бы сложно проникнуть сюда, но вот если ты уже на территории клана, то перемещаться по ней по воздуху довольно просто. Плюс в последние дни большая часть стражи направлена на поддержание работы турнира, так что это слегка упрощает задачу. Добраться до необходимого здания все равно вызвало некоторые затруднения, самым большим из которых было расстояние между зданиями и то, что они постепенно шли вниз. Однако, потратив примерно полчаса, я добрался до места назначения, после чего еще минут 10 искал нужное окно. Пользуясь тем же трюком с веревкой, что и при выходе из своей комнаты, я спустился к нужному окну и заглянул внутрь. Там мне предстало довольно интересное зрелище, а именно поджавшая ноги Илин, сидевшая с сочувствующим взглядом на кровати, и Ван Зихао, ходивший туда-сюда по комнате и что-то говорящий. Чтобы слышать их, я слегка приоткрыл окно, просунув туда микрофон, сам же надел наушники. Ты серьезно так его испугалась? Ты точно не преувеличиваешь его опасность? Он, конечно, может помешать нашим планам, но если использовать ресурсы клана, то он в одиночку ничего не сможет изменить. Раздался из наушников голос Ван Зихао. Я признаю, он опасен, но не стоит из-за него трястись до конца своей жизни, твердо заявил он, но потом продолжил достаточно мягко, садясь возле Илин. Дорогая, успокойся, я лично отомщу за тебя на общем турнире. Хоть он и смог ускользнуть в этот раз от Ешина, но на смешанном турнире я все подготовлю так, что он не сможет улизнуть. Ты не понимаешь, сказала дрожащим голосом Илин, замотав головой. Он до сих пор не показал своей истинной силы. Его глаза, его аура, в момент последнего удара он напоминал монстра, что убил сотни, а то и несколько тысяч живых существ. Его взгляд просто леденит душу. Это взгляд не просто того, кто убивал и был на грани смерти, а того, кто видел саму смерть. С чего ты это взяла? Разве ты видела уже таких людей? Хоть он и силен, но он обычный смертный маг, его может убить более сильный человек. Я же его уже побеждал, побью его разок и на смешанном турнире, если, конечно, он доживет до него. Усмехнувшись, заявил Ван Зихао. Он монстр, это факт, но единственный монстр, которого действительно надо бояться, это Гу Джен. Он сделает все, что угодно, чтобы защитить свою семью. Если бы можно было надавить на это и переманить его на нашу сторону. Дорогой, ты не понимаешь, что я хочу сказать. Встав на колени на кровати, Илин взяла за руку Ван Зихао, чуть ли не со слезами смотря на своего жениха. Его аура очень похожа на ауру Гу Джена, но в ней есть что-то, что можно понять только увидев и почувствовав ее на себе. Что? Правда? Удивился слегка Ван Зихао. И что же это такое? Я не уверена, но мне кажется, что Асон сильнее Гу Джена, и при этом намного. Если они сразятся в полную силу, используя все свои козыри, то я не уверена, кто победит. Искренне говорила Илин. Из чего такие выводы? Я не увидел в нем ничего особенного. Спокойно пожал плечами Ван Зихао. Как же он так тебя напугал, что ты несешь такой бред? Он точно не использовал никакие устройства духа, чтобы промыть тебе мозги. Дорогая, я очень сильно о тебе переживаю, сказал он очень нежно. Черт, это так мило, что я могу не удержаться и упасть с веревки вниз в кусты. Можешь считать это моей женской интуицией, которая ни разу еще не ошибалась. Собравшись, уже более серьезным голосом ответила Илин. Я просто знаю это. И он точно не использовал на мне никаких устройств магии духа. Он просто показал то, на что он способен, скрыв много чего интересного от нас всех. Не знаю, по-моему ты превращаешься в паранойка. Печально выдохнул Ван Зихао. Если я могу чем-нибудь тебе помочь, только скажи, как я могу убедить тебя, что смогу не просто тягаться с этим выскочкой, а заставить его делать все, что я захочу. Дорогой, просто не переходи ему дорогу, сказала Илин, становясь на пол и обнимая Ван Зихао, прижимаясь головой к его груди. Он не тот противник, которому можно сопротивляться. С ним можно договориться, я уверена. Но я точно знаю, что он намного сильнее тебя. Если ты продолжишь противостоять ему, я буду сильно волноваться за тебя. Что за чушь? Ты что, и правда так в меня не веришь? Уже раздраженно ответил Ван Зихао, делая пару шагов в сторону. Ты просто очень сильно испугалась его убийственной ауры. Мало кто из твоего круга общения обладает такой. Хоть мне и интересно, как он в таком юном возрасте смог заполучить такую ауру, но одна аура не делает его сильнее меня. Я прекрасно это понимаю. Я и правда сначала испугалась его, но потом, подумав и проанализировав свои ощущения за тот бой, а также увидев его бой с Тан Луном, я поняла, что боюсь не за себя, а за тебя. Честно ответила Илин, опустив голову. Я ни в коем случае не хочу сказать, что ты слабее его, но он просто слишком силен, чтобы ему открыто, да и скрытно противостоять. У него точно хватит козырей, чтобы разобраться со всеми препятствиями на пути. Я не хочу, чтобы одним таким препятствием оказался ты. Не стоит так сильно волноваться, сказал, как отрезал, Ван Зихао, махнув рукой. Я пойду встречусь с отцом и прочими гостями. Ты же постарайся успокоиться и прийти в себя. Только не пытайся вставлять ему палки в колеса, сказала Илин вслед Ван Зихао, что уже скрылся в дверном проеме. «Ну что, пришло наше время появиться на сцене», спросил, сгорая от нетерпения Асура, наблюдая за развернувшейся сценой. «Нет, подожди еще немного, Ван Зихао должен отойти подальше», ответил я ему, следя за тем, как Илин с печалью смотрит за ушедшим женихом, а потом и вовсе села на кровати, начала потихоньку всхлипывать. «А она намного чувствительней, чем я думал, все же она неплохо играет роль хладнокровной и слегка циничной девушки на людях». Понаблюдав за этим около 1-2 минут, я аккуратно постучал в окно. «А, кто здесь?» – удивленно спросила она, подняв голову, но ответа естественно не последовало. Вместо того, чтобы подходить и открывать окно, Илин встала с кровати и, вытерев слезы, начала переодеваться. Не дав ей даже снять майку, я вновь постучал в окно. Сейчас мне меньше всего хотелось видеть ее голой. На этот раз она уже с большим подозрением в глазах стала озираться по сторонам, но, видно, подумав, что ей вновь показалось, продолжила свое занятие, все же сняв майку и оставшись в одних шортах. Что же, я особо никуда не спешу, так что постучал в третий раз в окно. На этот раз она вздрогнула и с подозрением посмотрела в окно, прижав майку к груди рукой.